Они приводят ложные сообщения о смерти Абу Талиба, о том, что он принял ислам. И в этом сообщении есть человек, его имя Масуди. Этот человек рафидит. Он передает сообщение, что Абу Талиб умер на исламе. И поэтому в наше время рафидиты верят в то, что Абу Талиб умер на исламе. И понятно отсюда, что они не верят во все те хадисы, в которых сказано, что Пророк Саллаллаху Алейхи Ва Саллям сделал за него шафа, чтобы ему было облегчено в нар и так далее. Почему? Потому что он у них акрабуль. Акрабин самый один из лучших и приближенных к Всевышнему Аллаху Субхану Ва Тааля, насаллаллаху аль-афа валь-афия. Седьмая файда. Каунуху, саллаллаху алейхи вассалям, истагфара ляху, фалям юхфар ляху бальнухи анзалик. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, испрашивал прощение для непрощения для него, однако прощение не было дано, а самому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было запрещено это делать. Восьмая файда, мадаррату асхаби ссу аля линсан. Вред дурного общества для человека. Поэтому, баракуллаху фикум, всегда смотрите, с кем вы находитесь, кто вокруг вас. С кем вы находитесь, кто вокруг вас, баракаллаху фикум, исходя из этих хадисов. Девятая файда. Мадаррату та'зими асляфи валь акабир. Вред возвеличивания предков и знатных людей. Как в наше время, баракаллаху фикум, то есть в этой файде опровержение кому? Тем, кто слепо следует за мазхабами. Слепо следует за своими предками, когда ты доносишь до людей и говоришь, что по исламу они так, они говорят, мы нашли на этом своих отцов. Или же когда сидят двое или трое, ты призываешь одного из них, и он вроде бы готов с тобой согласен, то смотрит, атаргабан милляти аби ханифа. Так или не так? Отказываешься от религии от Абу Ханифы. Абу Ханифа, рахимахуллаху тааля, когда воскреснет судный день, откажется от этих людей. И скажет, я вас предупредил и сказал, из-за саха хадиф ва хуа мазхаби. Если вы увидите достоверный хадис, это мой мазхаб. И сказал своим ученикам, сказал, что харам тебе записывать. Или людям обратился к ученикам, сказал, харам кому-то говорить что-то от меня, харам сказал. Если он не знает, откуда я это взял. К чему побуждал этот великий имам? Побуждал не ограничиваться на его словах, а искать тот далил, который он привел. И сказал своему ученику Абу Юсуфу, вайля, горе тебе. Почему ты записываешь все, что я говорю? Я человек сегодня говорю одно, завтра отказываюсь от этого. Баракаллаху фикум. Десятая файда. Ашубхату лиль мубталина. Про таклит мы еще, иншаллах, отдельно будем говорить. Отдельный раздел у нас придет. Шубхату лиль мубталина фидальку листидляли абиджагль бидалик. То есть, таково было руководство, или это является руководством невежественных людей. То есть, какое-то, что они напоминают, баракаллаху фикум, люди времен джагили, или же кафир и так далее, всегда напоминают человеку о чем-то старом. И также призыве в ислама, часто призываешь одного или другого человека к исламу, он вроде бы на пороге ислама стоит, но потом приходят его друзья и говорят ему, ты что от нас отказываешься? Ты вот это же, ты же всех нас потеряешь, свое общество, свое положение, имущество и так далее и тому подобное. Поэтому этому никогда не надо, баракаллаху фикум, поддаваться. И не забывайте всегда железное правило мантара кащайн лилля уадау хайрмин. Тот, кто что-то оставляет ради Аллаха субхану тааля, Аллах субхану тааля заменит ему лучшим. Это хадис проксус. Одиннадцатая файда. Ашшахид ли кауни ля амаль биль хаватим ляннаху ля укаляха ля нафат. Свидетельство о того, что деяние оценивается по заключительным делам. И если Абу Талиб сказал бы это, то есть сказал бы шахаду, то это принесло бы ему благо. И последняя, двенадцатая файда. Тааммуль фикибари хази шубха фикулю виддаллин лянна фикисса тяннахум лям юджадилюху илля биха ма мубалагатихи саллаху салям ва такририхи фали ажли азаматиха. Очень важная файда тоже, в нем опровержение мазхабистам, Размышление о глубине этого сомнения. Какого сомнения, которое они сеяли Абу Талибу? Атаргабан милляти Абдуль Муталиб, оставляешь религию своих предков? Размышление о глубине этого сомнения в сердцах заблуждающихся. Так как в упомянутом хадисе, когда они спорили при пророке, саллаллаху алейхи вассалям, они приводили только этот довод. Больше ничего не говорил Абу Джахль. Так или так? Не говорил же, что только этот довод. Атаргабан милляти Абдуль Муталиб, оставляешь религию своего предка, оставляешь религию своего предка, оставляешь... Шубха сильная, потому что... И учитывая силу и отчетливость этого сомнения, они ограничились им. Как в наше время? Самая сильная шубха, подобная этому, это какая? Субханаллах, Абу Ханифа не знает, а ты знаешь? И, к большому сожалению, многие братья пугаются и начинают молчать. Брат, не бойся, скажи, да, я знаю, Абу Ханифа не знает. А в чем проблема? А в чем проблема? И я знаю не от того, что я больше знаю, чем Абу Ханифа. Я знаю не от того, что больше знаю, чем Абу Ханифа, баракаллаху фикум. А от того, что есть другие аимма. Ученики Абу Ханифы. Как Мухаммад, Шейбани, Абу Юсуф, Зуфар и так далее. Они сказали, что оказывается Абу Ханифа чего-то не знал. Они сказали. И тот, кто читает книги ханафитов, убедится в этом сам. Не говоря уже про других имамов, как имам Шафии, имам Ахмад, имам Малик и так далее. Не говоря уже про Ахль Хадис, как имам Бухари, имам Муслим, Ан-Насаи, Абу Дауд, Тирмизи и так далее. Баракаллаху фикум. Поэтому, когда тебя пугает этим шубхой, этой Абу Джахлевской шубхой, тем Абу Джахлевским сомнением, Абу Ханифа не знает, а ты знаешь? Да, скажи, я знаю, а в чем проблема? Должен быть табат в религии, должна быть крепость религии, баракаллаху фикум. Сомнения этих людей, валия зубля, не должны тебя, как говорится, выводить из истины. Нет, спокойно скажи, да, я знаю, имам Абу Ханифа не знает. Скажешь, как это так? Он шутит, удивится, как это так? Потому что он привык раньше, так как раньше нам, когда маленькие дети были, и родители не хотели, чтобы дети заходили в комнату. Говорит, не живи, не заходи, там бабайка. И дети боялись всегда эту бабайку. А что такое себе бабайка? Они не знали. А потом сейчас дети выросли. И говорят, а кто это такой бабайка? Ну-ка интересно посмотреть. Уже эта шубха не сильная, так или не так? И поэтому также баракаллаху фикум в этом вопросе. Не бойся и скажи, да, я знаю имам Абу Ханифу, вот этого вопроса не знал. Вот этого вопроса не знал. Не бойся, так сказать, баракаллаху фикум. Самое главное, чтобы ты, когда это говорил, опирался на слова ученых, но не говорил от себя. Баракаллаху фикум. Следующая глава. А, вопросы, да. Берем вопросы. Шейху были заданы вопросы. Ма хукму амаль ихтифаль басид би мунасабати интихай акти ахадиль амилина без шарика. То есть, какой хукм отметить какое-то событие, то есть какой-то маленький праздник, связаны с окончанием договора одного из рабочих в том или ином, на том или ином предприятии. Салон кана мусульман ау гайри мусульман. Будь это мусульманин или же не мусульманин. Вахуджату баадыхим фи амаль ихтифаль ли гайри муслим, аннаху мин баби даавати ислам. Тот, кто говорит или призывает отметить, то есть сделать это как праздником, если это касается не мусульманина, они говорят, что это как бы будет призывом к исламу. Ма ильми аннаху хиляли уджуди филяма лям юхаддим ляу китаб валя шарит. Хороший вопрос. А говорит, также хочу указать, что пока этот кафир работал на этой шарике, тот человек, который говорит, нам надо справить это, чтобы это когда было, ни разу ему ни книжку, ни кассету никакую не принес. Ли давать или ислам, чтобы его призвать к исламу. Мимман яхтаджуна ли газаль кауль. Из тех людей, которые приводят его. Ваджазакум ллаху харин. Барак ллаху фикум в ответе шейха, иншаллах, сильно рад многим болельщикам, как их называют в наше время, иншаллах, да. Я расскажу, кто такие болельщики. Тилька лихтифаль максуд минга икраму манухимет лягу. То есть шейх говорит, когда справляется, то есть подобный праздник, то есть какой-то человек заканчивает у него договор с каким-то предприятием. Ну и в конце договора как бы отмечает то, что вот он уходит и так далее. То есть в этом баракулы проявление щедрости какой-то или же почет, проявление уважения к тому, ради которого справляется этот праздник. Файзакана муслим файкра муслим фи хукука и мустахаб. Если это мусульманин, то это является желательным, так как проявлять щедрость мусульманину является желательным делом. Вайдакана гайру муслим фаляху халятан. Если это не мусульманин, то там два положения. Аньякуна мимман лам юзгир аль ислами адаватан. Если он тот кафир, который не проявляет вражду к исламу. Баль азхара фи ислами рагбатан. Вахуа мусалимун ли ахли ислам. Ва мухиббан ли ахли хайр. Однако он из тех, кто вроде бы внешне проявил свое желание принять ислам. И он из тех, кто очень мирно живет с мусульманами и любит мусульман. Ва мухиббун лиддини валь ислах, и любит, то есть тех мусульман, которые придерживаются религии, которые призывают. Кама язару мин бадим, как это видно от некоторых неверующих. Хазал галибу аля каблихи аннаху яслуху ан юд али лислам. И подобно этот, то есть человек, есть надежда, что можно его принять, призывать к исламу, что он примет ислам. Лянну карибун салимун мин, кариб салима мин аль багдау аля дау хатта тахджузу ан кабуль хакту валя урида алей. Потому что, то есть, положение подобных людей, то есть, они далеки от ненависти и вражды, которая мешала бы ему принять истину, если бы она ему была принадлежена, то есть, если бы она ему была предложена. Хазанау закан аль-казду мин аль-амаль ахтифалян якуна бидает аль-лиддава. И если, говорит, подобный, то есть, человек, и тот человек, который хочет устроить этот праздник с надеждой, что это будет начало для его даавата, ван якуна филь ахтифаль шай мин ад-даавати иля ислам, и чтобы в этом ахтифале, то есть, в этом празднике обязательно был призыв, то есть, ему кассету дали, или же книгу дали, или же его призывали, Юбайюн Махасину, в котором бы рассказывался о красоте ислама, Убайян Буят Батляну Адьяни Лухра, и в которой бы рассказывался о недействительности других религий, Ванаху Дальке и тому подобное. Хазаби Хасаби Хаздильфаль. Это возвращается к нияту того, кто делает этот праздник. Васу или крам Люгари Муслим Ляджус. Однако основа, то, что проявлять икрам, щедрость, мусульманину является запретным. Не мусульманину, да, извиняюсь. Проявлять щедрость не мусульманину является запретным. Аммайнкана муадин, если же он враг, то есть враждует, валям юзар кабуль ислам, и не было, то есть, никаких признаков того, что он вроде бы готов принять ислам. Аурифа минсирати хинабаки аннаху яни хинабаки тилькаль муддат аль фильмуассаса ушарика нуля юхиббуль хайр. Или же известно из его, то есть, биографии, то, что в то время, пока он находился на этом предприятии, то, что он не любит добра, баль рубба мазара судуда на нагль хайр. Даже, может быть, он выявил свою ненависть, то есть, к мусульманам. Уазару Адама Кубуля Либад, и также показал то, что он не хочет принимать Авамир Шар, то есть какие-то шариатские постановления, аляти йохкаму бига. Багаза ляй джузу икрам, подобному человеку запрещено проявлять икрам. Ляннаху икраму гумин муваляти, потому что тот человек, который проявляет ему щедрость, это является каким-то проявлением муваля, то есть любви к нему. Муваляту, муваляту кафиру мухаррама, и проявление любви кафиру является запретным. Лианнаху юкраму маабакайхи аля адавати ва аля бухды, то есть проявление ему щедрости в то время, когда он ненавидит ислам и враждует с ним. Валя суфиаза каулюллахи тааля, основа баракулуфикум в этом разделе, то есть отношения мусульман кафирами, слова ля инхакум Аллаху ани лязина лям юкатилюкум фиддини ва лям юхриджукум мин диярикум антабарругум ва тукситу иляхим инна Аллаха юхиббуль мукситин. Аллах не запрещает вам по отношению к тем. Аллах не запрещает вам проявлять благочестие и справедливость по отношению к тем, кто не воюет с вами из-за вашей религии, не выгоняет вас из ваших домов. Аллах любит справедливых. Инна майянхакуму анилявина ахраджукум миндиярикум вазагару аля ихраджикум антуаллюхум ваман яталлахум фауляйкахум зваллимин. Однако Всевышний Аллах запрещает вам, то есть подобное отношение, это благочестие и так далее, к тем, которые выгоняют вас из ваших домов, или помогают тем, кто выгоняет вас, вам запрещено проявлять к ним любовь, и тот, кто проявляет к ним любовь, они являются злотворящими. Хазиль айя фига баяну халис синфайн. В этом аяте указание на две группы людей неверующих. Лихаза набью салсамкана рубба маджаба даута ягуде у ягуде. И поэтому пророк салсам иногда отвечал, когда его приглашали в гости какой-то еврей или еврейка, то есть иудей или иудейка. Варубба маата бада ахли китап. Иногда приходил в гости к каким-то людям писанию. Варубба маахда иляхим. Иногда подарил им какие-то подарки. Баль вахатфа аля хидайт хадият ильджар. Даже побуждал пророк саласлам дарить подарки соседу. Ваз ляжит таргиб и фильхайр. То есть это из-за чего? Из-за призыва к добру. Ва таргиб фил ислам. Из-за призыва к исламу. Валь максут анна икрам битилька аль хафалят ля яджуз. То есть то, на что хочется указать, что исправлять подобные вечера запрещено. Илля изакана самма маслахату шар'ия раджиха. Если только там нету пользы для шариата. И не ты раджиха, в смысле, что ты не так 50 на 50. Может будет, может не будет. Нет раджиха. Чтобы было, допустим, 80 на 20%. 80% иншалла польза будет. Тогда. Баль вахатту шар'ия. Юхаддируха ахлюль ильм. И кому это возвращается? К ученым. То есть не так, что я или ты решил. То есть если ты нечто подобное хочешь, должен позвонить, связаться с учеными и спросить у них. Мы вот так собираемся сделать, как вот здесь шейха спросили. Является ли это дозволенным, является это запретным? Узавусы фахаллахум, и если им будет описано положение. Уамма маада залика, что касается, то есть все другие положения, залика ля яджуз и хаматуля хафалятилягум. То есть подобные вечера запрещено проводить для них. Ля науму валятуль куфар. Потому что в этом есть проявление любви к акрам. В наше время некоторые болельщики, кто такие болельщики? Это те братья, которые учились в той или иной арабской стране, приезжают домой, их приглашают на 40 дней, на 3 дня, на 7 дней. То беда христианская, которую переняли в наше время мусульмане. Почитать Коран. И они идут туда. Идут туда кушать эти пирожки, балеши, под предлогом, что вот, это возможность для того, чтобы призывать людей к исламу и так далее, и тому подобное. Баракаллаху фикум, правдивость или ложь этого брата вы можете выявить так. Если этот брат день и ночь призывает людей в ислам, в мечети, на улице, в магазине, на рынке, в автобусе, в микробасе, вплоть до того, там где-то 40 дней справок, я туда пойду, тоже ислам призывает, везде в ислам призывает. Иншалла, этот человек правдивый в своем давать. Иншалла, человек правдивый в своем давать. И он идет туда для инкаруль мункар. И не более. А тот человек, который день и ночь ничем не занимается. И никогда не призывал этих людей, которые собрались на эти 40 дней, 3 дня, 7 дней, год и так далее, поминки справлять. Или подобное. И говорит, да, надо вот воспользоваться сбором людей и пойду им делать дават. Мы его спрашиваем, баракаллаху фикум, те люди, которые присутствуют рядом с тобой в течение года, 100 раз рядом с тобой проходили. Ты их никогда к исламу не призываешь. И вдруг тебе вот в этот день стукнуло в голову идти и призывать их к исламу. Это Аллах тебе открыл голову, чтобы идти призывать их к исламу, или желудок твой просто проголодался. Поэтому, баракаллаху фикум, пускай каждый человек смотрит на свое намерение. Это является запретным, и это является нияха. А про найха пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал, кто такая найха, или что такое нияха. Во-первых, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описал нияха, что это издел джагилии. Сказал, 4 издел джагилии, которые люди не оставят. И одна из них сказала, нияха ту наляль маит. То есть, нияха на мертвого. Что такое нияха? Нияха, сказали ученые, это взято от голоса голубя. То есть голубь иногда так плачет, или вот такой звук создает, человек похожий звук издает, когда? Когда вот бывает человек, как про него говорят, вот рыдает закрытым ртом, без звука. Человек же рыдает, он вот похож своим голосом на кого? На голос голубя. То есть, так же делает. Вот это называется нияха. Эти люди, во-первых, баракаллаху, прокляты, то есть. Во-вторых, это амруль джагилия. В-третьих, пророк саллаллаху алейхи сказал, что этот человек будет воскреснуть в судный день, и на него будет одета огненная одежда из растопленной смолы. Таково страшное наказание. И пришло от сподвижников пророка саллаллаху алейхи то, что собираться на поминки после смерти является проявлением нияха. И поэтому те братья, которые идут на поминки 40 дней почитать суру Ясин и так далее, я не знаю, они вообще на эти хадисы не обращают внимания, что ли. А пускай в пивнушке тоже там много собирается, в пивнушке, в пивбаре. Кружку поставят, тоже ряд с ними и будут их призывать к исламу. Это баракаллаху фикум заблуждение, это заблуждение. В такие места можно идти только с одной целью, инкаруль мункар. То есть, если он идет на сабантуй для того, чтобы прийти и сказать, я юга нас, братья, сестры, там, если там кафиры находятся, обратиться там сограждане и так далее и тому подобное. Вы здесь, я же закончу, собрались здесь, и знаете, то, что собрались, является запретным, является харам. И это запрещено в религии Аллаха Субхана Та. И приводишь доводы из Курана, и Сунны, и так далее. Вот для этого, вот с такой целью ты можешь туда идти. Как пришел Ибрагим, алейхиссалям, приходил в то места, где собирались мужики, маадит, там силю лятианту, вляга, акихот. Что это за идолы, ради, вокруг которых вы собрались? Только с такой целью. Идти туда делать дават. Я говорю, баракаллаху фик, если человек день и ночь делает дава, и потом говорит, вот там тоже надо воспользоваться сбором народа. Иншалла та'ала этому человеку будет аджр. А тот человек, который только и ждет сабантуя. Когда придет сабантуя, когда пойдем дава делать. И целый год ждет сабантуя. Валя хауля, валя кувата илля биллях. Ассалла аля фалях. Добились результата, сабантуя брали спиртное. Спиртной это самый наименьший грех, который, наверное, есть на этом. Самый большой грех, что это сабантуй праздник мушриков. А пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда сказал, там пришел на хадис Булана, спросил, был ли там праздник какой-нибудь у мушриков? то есть чтобы сделать айбада, там он сказал, да, был тогда, а нет, не был, тогда сказал, иди и делай. Сабарту это баракутыкум, один из проявлений ширка. Так же, как и на урыз, точно так же, как и на урыз баракутыкум. Насалла, аляфа, аляфа. Как бы ни было, мы говорим, мы же объяснили, что такое праздник, так или не так? И в шариате баракулуфикум, то есть у нас тоже баракулуфикум, народ Нуха, то есть врат, обращение со словам, когда построили идол, тоже для ширка не построили, как у нас придет глава, не для ширка построили идолов, а для чего? Для того, чтобы вспоминать о поклонении этих праведников. Но это превратилось во что? В ширк, поклонение идолам. И точно так же мы этим братьям говорим, покопая с ним, говорит, а вначале старики собрались, так проблем нет. Сейчас старики собираются или кто собирается? И что там сейчас делается? Нет, баракулуфикум, так не пойдет. Этому тишубахат и баракулуфикум не попадайте. У вас есть таухид, у вас есть религия Аллах, у вас есть довольство Аллах Субхана Таля. Баракулуфикум. Шейха также спросили. А, закончилось, да? Все, иншаллах, после молитвы продолжим, баракулуфикум. Хадиса про Нияха. Первый в хадисе пришло баракулу сахиху джами под номером 875 сахиху джами. Арба бакайна мин уммати мин амриль джагили лейсу битарикихин. Четыре вещи останутся в моей общине, они не будут оставлять ее. Аль-фахру биль ахсаб, то есть гордиться своим родом. Вот тану филь ансаб, унижать чужой род. Валистисхау бин Нуджум говорит, что дождь выпал по той или иной, из-за, по причине той или иной звезды или по причине того или иного созвездия. Ван нияха ту аль маид. И нияха чё? На мертвого человека. Нияха. Мы же объяснили, что такое нияха. Дальше пророк саллаллаху говорит, ва инна найхату идалям татуб, если та женщина или тот человек, который делает нияха, не покается перед смертью, судный день воскреснет, на ней будут штаны из смолы и рубашка из огня. Также пророк саллаллаху алейхи сказал, хадис сахих джами под номером 138. Финтани фин наср гума бихима куфр. Две вещи в исламе являются, что в людях есть, и они являются куфром. Шариат назвал это куфром. Аттану филянсаб, то есть унижать чьи-то род, вон нияха туалимаид, и нияха на мертвого человека. И последнее. Это хадис, который приводит Ибн Маджа, номер 1612, 1612, достоверно хадис, от сподвижника Абдулла Аль-Баджали, он сказал, «Кунна нара ичтима иля ахлиль мау маид, васана тот таам минан нияхе». Мы, говорит, считали, то есть мы кто сподвижники все, сподвижники от себя такого не придумают, проксался, поэтому хукму марфу, говорят ученые. То есть хукм его какого положения находится, что как будто бы пророк саллаллаху сказал. Мы считали, что собираться у семьи мертвого, то есть в доме мертвого, где умер человек, и готовить там пищу, то есть кто там пищу готовит, это все являлось что нияха. Это проявление нияхи. Ибн Маджа, 1612 хадис. И последний я закончу. Теперь хадис обращается. То есть в отношении тех, которые ходят на эти поминки, ясно, да? А теперь в отношении тех людей, то есть семьи этого мертвого. Теперь обращение к семье того человека, который говорит, неудобно, надо 40 дней, 3 дня собрать и так далее. Говорят же, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал хадис в Сунан ан-Насаи. Под номером 1853. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, хадис передал Умар. Он сказал, я слышал, кали самиату расулуллаха саллаллаху алейхи ва саллям, якуль. Я слышал посланника саллаллаху алейхи ва саллям, он говорил, Аль-майиту юаззабу фи кабрихи бин нияхати алей. Мертвый человек мучается в могиле из-за того, что кто-то за него нияха делает. Мертвый мучается из-за того, что кто-то за него делает нияха. И те люди, которые говорят, как-то неудобно, вот, чтобы проявить благочестие, вы не благочестие, он из-за вас мучается в огне Валиязу. Насай номер 1853. Мы сказали, что нияха, то есть оплакивание, но по-русски переводят его, но это больше, чем оплакивание, потому что оно в себя несколько видов, то есть по-разному зовут. То есть если по-русски оплакивание, поэтому надо ее так и оставлять, слово нияха, и объяснять смысл нияха. В нияха у нас заходит, как мы сказали, взятое слово чо яноху, то есть птица яноху, как бы вот есть же, мы же говорим, когда человек плачет, как бы без звука, это нияха называется. Когда человек волосы на себе рвет, рвет на себе одежду, там, когда умер, кричит, тоже нияха. Как мы сподвижники просто сказали, что те, кто собирается в семье, в доме мертвого, и за едой там и так далее, что это тоже нияха. Все это проявление нияхи. То есть, как мы видим. Ну, ученые говорят, Баракулу фикум, что подобные хадисы понимаются так, что если когда он умирал, побуждал их делать, то есть какие-то проявления. И не запрещал он это, то есть воссейн делал и побуждал. То есть, если вы меня уважаете, допустим, что это сделайте обязательно за меня этот 40 дней, ну, что-то подобное, короче. Не яха за меня делайте. Или же не запрещал, да. Ай. Бабу маджафи анна сабаба куфри ибни адам ватаркихим динахум хуаль гулю фис салахин. То есть раздел причина неверия людей и оставления их религии заключается в возвеличивании праведников или же заключается в излишестве в отношении праведников. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит на следующий перевод аята: «О обладатели Писания, не излишествуйте вашей религии и не говорите об Аллахе ничего, кроме истины». وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى, слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля: «Я أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ». О обладатели Писания, не излишествуйте вашей религии и не говорите об Аллахе ничего, кроме истины. وفي صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعقوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوهى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من سلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم العبد فعبدوهم. Ибн Аббас радийаллаху анху рассказывает о словах Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, и они сказали: никоим образом не отступайте от ваших богов, не оставляйте вадда, васуваа, ни вадда, ни суваа, ни ягуса, ни яука, ни насра. Он сказал, то есть Ибн Аббас, это имена праведных людей из народа Нуха. Когда они умерли, шайтан внушил их народу, чтобы они воздвигли им статуи. Статуи в местах их собраний и назвали их именами. Сначала им не поклонялись, однако, когда воздвигшие их люди умерли, и знания были забыты, им начали поклоняться. Ибн Аль-Кайим сказал, некоторые салифы поведали, когда они умерли, то есть эти люди, на их могилах соорудили их статуи. И когда прошло достаточно много времени, им стали поклоняться. Уан Умар на Расуля Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, каля ля тутруникама атратин насар абна Марьям. Иннама ана Абдуллахи факулю Абдуллахи ва Расулю. Иннама ана Абдун факулю Абдуллахи ва Расулю. Умар радиаллаху анху сказал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не возвеличивайте меня так, как это делают христиане с сыном Марьям, ибо я раб, и поэтому говорите, раб Аллаха и его посланник». Вакаля каля Расуллай, саллаллаху алейхи вассаляма, иякум вальгулю, фа иннама ахляка манкана каблякум ульгулю. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Берегитесь излишества, ибо именно излишество погубило тех, кто были до вас».